2. Когда двойные похороны на городском кладбище подходили к концу, Эдди Варбертон остановился перед домом Полли. Он выбрался из машины. Не такой красавица, как та, что угробил этот дешевый ублюдок из Суноко. Просто средство передвижения, и не более того. И воровато огляделся. Все вроде спокойно. Улица дремлет под полетнему жарким солнцем. Эдди подошел к крыльцу Полли, на ходу вытаскивая из кармана официального вида конверт. Мистер Гонт позвонил ему 10 минут назад и сказал, что пора расплачиваться за медальон. И вот он здесь, разумеется. Мистер Гонт, он из тех людей, которые говорят тебе: «Ты лягушка, и ты послушно скачешь». Он сбежал на крыльцо. Слабый порыв ветра качнул колокольчики над дверью, и они нежно зазвенели. Это был самый тихий и спокойный звук, какой только можно представить, но Эдди все равно вздрогнул. Он еще раз оглянулся, потом осмотрел конверт. Адресовано: «Мисс Патрисия Чалмерс». «Ох ты, боже мой!» Эдди не знал, что Полли на самом деле зовут Патрисия, да его это и не особенно волновало. В его задачу входило выполнить поручение и поскорее катиться отсюда ко всем чертям. Он бросил письмо в прорезь почтового ящика. Конверт шлепнулся на пол на остальную почту, два каталога и телепрограмму. Обычный деловой конверт с именем и адресом Полли, расположенными чуть ниже тарифной марки в правом верхнем углу и обратным адресом в верхнем левом углу. 94-112, Калифорния, Сан-Франциско, Гири-стрит, 666. Детский фонд Сан-Франциского департамента социального обеспечения.